Глава 11. «Господин Демин, а вы знаете, как сделать девушку счастливой?» Лина наконец-то устроилась в своем кресле. Она разогрела огромный бутерброд в микроволновке. Немного подумав, и кофе там же подогрела. Авось не навредит. С такой мыслью нажала на кнопку. И вот теперь у нее будет шикарный второй завтрак. Откуда этот дар она знала точно? От вида и запаха желудок свело от голода. 20 минут меня нет!» оповестила всех Лина, закрывая дверь в кабинет. И вот она за своим столом в удобном кресле. Можно выдохнуть и поесть. Совсем неизящно вцепившись зубами в бутерброд, Лина прикрыла глаза. «Вкусно!» Даже если бы Арсений прислал 101 розу, большего эффекта бы не добился. И кофе, даже подогретый, был великолепен. Хотя Лина и не отрицала, что, может быть, просто сильно проголодалась. Закончив есть, она выбросила упаковки и протерла стол. Взяв в руки телефон, самым счастливым видом откинулась на спинку кресла. Если бы еще можно было бы вздремнуть, то счастью просто не было бы предела. Но, увы, такого позволить себе сейчас она не могла. Разблокировав телефон, уставилась на список чатов. Палец замер над именем Арсения. «Нужно же что-то написать в благодарность?» Лина задумалась. «Просто спасибо, это ужасно банально. Язвительная натура требовала написать что-нибудь с подковыркой». Лина, подняв взгляд на потолок, вздохнула. «Ой, ну, свой характер я уже показала», — проговорила Лина вслух. «Поздно уже притворяться белой и пушистой». Сняв второй раз блок, а то телефон опять заблокировался, пока она договаривалась сама с собой, с коварной улыбкой открыла чат с Арсением. «Добрый день, Арсений, спасибо за этот огромный бутер и кофе. Вы спасли моих подчиненных от голодной начальницы с плохим настроением». «Уверена, они бы тоже выразили вам благодарность за столь своевременный перекус». Целых 3 минуты галочки не окрашивались синим, а потом на экране появилось сообщение. «Я прям чувствую себя рыцарем, спасшим прекрасную даму от голода». И парочка смеющихся смайликов. «Скорее рыцарем, спасшим ни в чем не повинных людей от голодной драконицы», напечатала в ответ Лина. «От очаровательной драконицы», не растерялся Арсений. Лина только хмыкнула. «Ага». Не стал с ней спорить. И тут же следом пришло еще одно сообщение. «И готов спасать регулярно. С нетерпением жду нашего ужина. А пока маленькая компенсация». «Ах ты какой!» Лина прищурилась. «Прям заманивает, зараза. Вот как соглашусь, будешь знать». Но как бы ни выглядел заманчивым ужин с Арсением, Анетта Максимовна сейчас всецело владела вниманием Лины. Неугомонная женщина забрасывала ее голосовыми сообщениями и доставала звонками. Вопрос всегда был один – когда? И в очередной раз, получив ответ, что все будет согласно договору, мадам Моисеенко принималась описывать кары, которые обрушат на эту шарашкину контору и лично Лину. Вот сейчас проснется, позавтракает в обед и опять примется доставать. Лина и сама не собиралась задерживаться ни на секундочку, а то глаз уже дергается на звонок телефона – поставленный специально на эту неугомонную дамочку, чтобы не брать трубку хотя бы за рулем. Главное, что она как никогда вовремя, у меня была очень насыщенная физическими упражнениями утро. Что-то мне подсказывает, что это было не занятие в фитнес-зале. «Нет, он определенно очень сообразительный», — восхитилась Лина. «Я перетаскала кучу коробочек с украшениями из машины в офис, но вскоре предстоит обратный процесс. Это для мадам с оленями?» «Да какой же ты умный!» — не удержалась от восклицания Лина. «Для нее. Мне не терпится закрыть этот проект, если честно. Разделяю ваше нетерпение и следом, прошу меня извинить, требуют по рабочим вопросам. Но я все же надеюсь на нашу скорую встречу. Как только так сразу», — быстренько настучала Лина и закрыла переписку. Хихикая, она открыла рабочие файлы, даже спать расхотелось. Такие вот чудеса с ней творит Арсений. Никто из малочисленного коллектива не решился задать вопрос, от кого же был такой подарок. Лина не очень-то любила обсуждать личное, пока оно не становилось прошлым. «Ангелина Олеговна», коротко постучав, в дверь в кабинет открыла Марина. «Послезавтра с утра бригада будет ждать нас у Анетты Максимовны. Другого времени найти не удалось. Доставку я поторопила, но кое-что все равно придется забирать самим». «И что?» Лина одарила офис-менеджера недовольным взглядом. «Вот». Несмело подойдя к столу, Марина протянула листок. «Ох!» – застонала Лина. «Трындец!» «Так!» От этого «так» Марина вздрогнула. «Я сегодня в разъездах, значит, и завтра тоже. А вечером мы все дружно будем думать, как это все загрузить в мою машину. Или грузотакси нанимать. Я прям табличку в офис закажу, Анетту Максимовну и рекомендованных ею аккуратно выпроваживать и больше не впускать». Марина хихикнула, Лина поджала губы. «Ну, будет ей урок на будущее. Главное, закончить это чертово дело. Уже пофиг, будет ли плюс с этого проекта, просто закончить и забыть, как страшный сон. Я сейчас всех оставшихся обзвоню», Лина смотрела на листок, желая сжечь его взглядом, «а потом поеду забирать. А ты готовься на послезавтра. Со мной едешь, я тогда не шутила». Марина с трудом удержала недовольный вздох. Она до последнего надеялась, что тогда начальница просто хотела ее немного напугать. «А кто звонки будет принимать?» — спросила осторожно. «А никто?» — Лина улыбнулась, как акула. «Автоответчик. Переадресацию поставь. Не знаю я. Но не переживай. Остальная часть нашего дружного коллектива тоже поедет. Зато все сделаем быстро и качественно». «Они не обрадуются», — тихо пробурчала Марина. «А кому сейчас легко?» — развела руками Лина. «Новый год к нам мчится, и вот это все. Иди работай, а я, похоже, буду за доставщика». Марина поспешила выскользнуть за дверь, пока начальнице не пришла в голову еще какая гениальная идея. «Ну что?» Как только Марина прошла за свою стойку, сразу подтянулись остальные сотрудники. «Бесится?» «Не, поела и подобрела маленько», — успокоила всех Марина. Говорить о том, что всем будет послезавтра весело, не стало. Гонцу с плохими новостями, ну и так далее. Это все знают. «Спасибо тому доброму человеку», — хихикнула одна из дизайнеров. Так и не услышав главную новость, все разошлись по рабочим местам. Алина в это время делала уже 10-й звонок. Шипела, ругалась и пыталась убить собеседника взглядом прямо через сотовый сигнал. В общем, старательно оправдывала прозвище Горгона. Заодно рисовала маршрут. «Нет», — поставив ноготь на электронную карту города, открытую на мониторе, рявкнула на одного из продавцов. «К трем я не успею. Из-за вас такой крюк давать. До полпятого заберу. И только отдайте мой заказ кому-то, или пусть он будет не собран». Договаривать не пришлось. Продавец, икнув, заверил, что все будет ждать в целости и сохранности. Очень вежливо, чтобы собеседник окончательно проникся, Лина попрощалась. Еще 7 звонков, и можно ехать. Закончив договариваться, начала собираться. За руль ужасно не хотелось. Колесить по городу по пробкам — это ужасно. Но делать нечего. Лина, прихватив сумку, вышла из кабинета, остановилась, оглядывая свой трудовой коллектив. «Так, граждане-товарищи...» От этого обращения и тона, каким было сказано, коллектив напрягся, чуя грандиозную подставу. «Поскольку на кону стоит честь и репутация нашей компании, послезавтра нам всем предстоит ударно потрудиться на благо будущих заработков». «Насколько ударно?» — раздался настороженный шепот. «Мы все вот так дружно и радостно послезавтра едем украшать поместье Анетты Максимовны». Лина, сделав пакость, радостно улыбнулась. Коллектив прикола не оценил и завыл. Удивительно дружно и слаженно. «А наши проекты?» — раздался еще один робкий голос. «Один день погоды не сделает», — отрезала Лина. «Тем более я еще когда сказала хвосты подобрать. Так что у вас аж половина сегодня и целая завтра, чтобы хорошенько поработать. Я поехала. Звонить только по совсем неотложным вопросам». Махнув хвостом, Лина едва ли не бегом рванула из офиса. «Что-то заберет сегодня, что-то завтра. Как все это упихивать будет в не очень-то большую машину, вопрос как раз-таки большой. Хоть братца проси помочь. Вот только и у него своих дел хватает». Лина сделала уже 2 рейса к офису, задействовав подчиненных непрофильно, в качестве грузчиков. А Марина еще и складывала все более компактно, чтобы в машину можно было впихнуть все. Так что к вечеру Лина вползла домой, из последних сил приняла душ и упала на кровать. Сил на ужин с Арсением она бы не нашла при всем желании. Даже поужинать удалось только потому, что нужно было лишь сунуть тарелку в микроволновку. «Ритка, ты моя спасительница!» С трудом удерживая открытым один глаз, Лина быстро работала ложкой. Второй глаз уже спал. Так что, рухнув в постель, она напрочь проигнорировала сообщение от Демина. Ну как можно променять мягкую постельку на болтовню с мужчиной? Тот возраст уже прошел. Нынче акценты сильно сменились. Утром она просто извинилась, написала, что устала и опять будет весь день занята. Ну, реально было не до Арсения, намерения которого в отношении ее услуг так и не прояснились. В сравнении с Анеттой Максимовной он просто котенок безобидный. Коллектив встретил Лину хмурыми взглядами и недовольным «доброе утро». Уже успели ей косточки промыть. К этому Лина относилась философски. Чище и белее будут. «До обеда я у себя», — сообщила она. «Разгребаем текучку, приходим с вопросами, потом я опять за курьера. Как заберу последнее, загрузим все ко мне. Должно влезть. Если не влезет, будем думать. Завтра все к 10 должны быть в поместье, форма одежды рабочая». Но никто не рискнул войти в логово Горгоны, кроме Марины, принесшей кофе. Линка еще поругала себя, что забыла сказать Арсению, что первую половину дня будет в офисе. Вдруг бы опять перекус прислал. Может, это и не романтично, а зато именно то, что нужно. «Там роптание?» Марина кивнула на закрытую дверь. «Бунт?» Лина только бровь выгнула. «Не», — быстро замотала головой Марина. «Так, шипят недовольно». «А, ну тогда ладно», — лениво отмахнулась Лина. Сегодня она, планируя заниматься погрузкой и разгрузкой, оделась попроще. «Но это же как всегда. Идешь вся красивая и никого. А стоит вынести мусор в домашнем растянутом костюме, помятой и растрепанной, как встретишь всех. От бывшего парня и первой красавицы школы до троюродной тетки, считающей тебя неряхой, на которую никто не посмотрит». Илина в очередной раз убедилась, что эта подстава от судьбы еще как работает.